Точка бифуркации 10. Глава 1. Потеф вете ди ближе е, спустя десяток секунд выдавила Кикимора, указывая когтем на Алису, быстро отметив непослушание пленника. И краткое ее, тело Алексея дрогнуло, но не смогло противиться. Взмахом руки он притянул Алису к себе, и ее фигурка зависла буквально в полуметре напротив князя. В следующий миг, полы и стены в гостиной покрылись тонкой коркой льда, воздух стал ледяным, а дыхание превратилось в белый пар. Лицо Алисы побледнело, взгляд скользнул по серой коже неизвестной твари, а затем вновь уперся в глаза застывшего в ступоре молодого князя. «Леша», — прошептала княжна, пробиваясь сквозь силу телекинеза, которая ее сковывала. Ее голос был тихим, но в нем звучала неподдельная мольба и вера. «Это же мы, ты сильнее». Неизвестно, какая борьба в этот момент шла в голове Черногвардейцева, но неожиданно этим словам все-таки удалось прорваться сквозь туман в его мыслях, задевая внутри что-то глубокое и важное. Кикимора сжала руку князя сильнее, ее глаза сверкнули ядовитым светом, усиливая давление на его волю. Уп-пе-пе-бе и краткое ее. Голос ежившейся и уже трясущейся от холода твари очередной раз разрезал тишину, наполняя пространство зловещей энергией. Алексей поднял перед собой дрожащую руку. Его пустой взгляд на кратчайшие миги сменялся гримасой злости и отчаяния. Но затем туман вновь окутывал разум парня и тело продолжало попытки выполнить приказ. По щекам молодой княжны текли слезы, но она не сдавалась, изо всех сил стараясь достучаться до сознания князя. Время в эту секунду для всех словно замерло, каждое мгновение тянулось вечностью. Внутри князя бушевала яростная борьба, распространившаяся по телу, словно яд, сила мерзкой сущности сталкивалась с последними остатками его воли. Сердце забилось чаще, дыхание стало прерывистым. Вспомнились моменты, проведенные с друзьями, улыбка Алисы, ее смех и даже их знакомство. Вспомнилось и лицо бабушки, и Святогора, и недавно обретенной сестры, которую затуманенный взор Алексея не мог сейчас распознать, даже несмотря на то, что девушка находилась от него в 5 метрах. Внезапно весь этот хаос в голове и странный шепот, старательно утягивающий разум князя в бездну, резко отошли на задний план, сменяясь образом маленькой девочки, оказавшейся вдруг в окружении гигантских кровожадных 4-лапых монстров, отчетливо напоминающих волков. Ее испуганный взгляд и беспомощное состояние не оставляли никаких других вариантов для действий, кроме как бросить все и рвануть на помощь. И именно этот взгляд красивых, молодых девичьих глаз сейчас завис перед его лицом, пробиваясь в сознании жалобным криком о помощи. Несколько секунд ничего не происходило, но следом, глаза молодого парня мгновенно расширились, после чего он, ненадолго задержавшись на зависшей в воздухе перед ним девушке, резко повернул голову к пленившей его разум твари. Взор князя вспыхнул ярким светом, словно внутри зажглась 1000 маленьких огоньков, а затем, буквально из ниоткуда появился настоящий рой, сотни и сотни сияющих звезд, вмиг облепивших посмевшие командовать их хозяином существо. Кикимора взвизгнула диким пронзительным воплем, наполненным яростью и болью, который спустя мгновение тут же погас, оборвавшись так же резко, как и возник. В кратчайший миг ненасытные маленькие звездочки просто сожгли без остатков мерзкую лесную тварь, оставив в воздухе едва заметное облако пепла, медленно оседающее к полу. Едва это произошло и контроль пропал, князь бессознательно рухнул на покрытый ледяной коркой паркет. Глаза его были открыты, а тело распласталось в неестественной позе. Алиса вскрикнула и, забыв обо всем, тут же бросилась к молодому парню, свалившемуся к ее ногам. Княжна опустилась на колени, аккуратно устроив его голову у себя на руках. Ее руки дрожали, когда она касалась лица Алексея, смахивая с него пыль и влагу, прилипшую с мокрого пола. «Леша, ты справился, ты молодец», — шептала девушка, дрожавшим от слез и облегчения голосом. Все остальные ребята к этой секунде уже обступили парочку, зависнув над ними с немым вопросом на лицах. Подскочил к князю и Степан, на котором в следующий момент перекрестились взгляды практически всех в этой комнате. «Что у вас там произошло?» — первым опомнился Максим, присевший рядом с друзьями. Эта мерзкая тварь выпустила какой-то газ, и он спустя несколько секунд стал выполнять все ее приказы, процедил Остапов злым голосом. А демоны, где его бесы, разбежались по округе, подчиняясь его же приказу, напряженно выдохнув, бросил Степан. «Подвиньтесь», наконец опомнилась Маша, тут же сложив трясущиеся руки на груди и голове молодого князя. «Жив», перенапрягся чуток, следом же констатировала девушка. И отравление ощущается. С трудом открыв глаза, я увидел над собой приятный силуэт. Еле как сфокусировав взгляд, я тут же узнал лицо Алисы. Ее глаза были красными, щеки мокрые от слез, но сама она на удивление улыбалась. Собрав остатки силы и слегка приподняв уголки губ, я сглотнул и произнес: «Я тут подумал, Алиса, а давай на свидание пойдем?» На мгновение тишина в комнате стала звенящей. Княжна смотрела на меня, казалось, не веря своим ушам, но затем ее губы дрогнули, и на лице вновь появилась слабая, но искренняя улыбка. «Кажется, еще бредит», — заключила девушка, с улыбкой погладив меня по голове. «Давайте его на диван переложим», — хохотнув сбоку, предложила Маша. Пока друзья надо мной хлопотали и тревожно делились между собой не самыми приятными впечатлениями, я отдал ментальный приказ демонам вернуться на свои посты. Как позже выяснилось, я не просто приказал им свалить отсюда подальше, но и не слабо подкрепил этот приказ маной, что моментально оставило меня фактически один на один с возникшей проблемой. «Можно мне вина, Максим?» Обессиленно плюхнувшись на стул, бросила Алина, уставившись на Аверина. «И мне», стало доноситься со всех сторон. «Ну тогда уж и мне», удобно устроившись на коленках Алисы, добавил после всех я. «Тебе нельзя», отрезала Маша, а Алиса, хмуро поглядывающая на меня сверху вниз, угрюмо кивнула на ее слова. Недовольно поморщившись, я прикрыл глаза и под воздействием целебной магии вскоре отрубился. А уже через час, когда приятный сон закончился и я открыл глаза, настал так называемый отходняк. Сев на диван, на котором кроме меня и Алисы никого не было, я огляделся по сторонам. Ребята о чем-то негромко болтали за столом, вокруг царила теплая и спокойная атмосфера, а гостиная от небольшого бардака была уже к этому моменту прибрана. От льда и воды осталась только влага на окнах и стенах, а у входа в помещение стоял небольшой пакет с разбившейся посудой. Можно с уверенностью утверждать, что нам во всех смыслах удалось отделаться очень малой кровью. «Друзья, извините, я до сих пор не могу понять, как все это произошло», набрав в грудь воздуха, громко произнес я. «Перестань, Леша», первой отозвалась Алина. «Лучше расскажи, что это за тварь невиданная такая». «В том-то и дело, что невиданная», бросил я, переводя взгляд на графиню. «Демоны сказали, что она назвала себя Кикиморой, сама по себе очень слабая, и с виду, да и по ощущениям, угрозы не представляет». Далее я рассказал короткую историю того, как был одурманен этой тварью и какие мерзкие ощущения испытывал, подчиняясь ее воле. «Кстати, почему охрана не среагировала?» Искренне удивился я, поочередно оглядев Белорецких. «Потому что у тебя здесь очень хорошая шумоизоляция, полагаю», поджав губы, произнесла Алина. Когда все закончилось, я заглянула к ним в комнату, сидят себе, как ни в чем не бывало. Шума действительно особого не было, а вдобавок, усадьба прикрыта глушилками любых радиосигналов, в том числе и навигационных. Они, к слову, и сейчас не в курсе произошедшего. «Мы не стали рассказывать», вздохнув, добавила графиня. «С одной стороны, это было отличной новостью, мне можно было ни с кем не объясняться и ни перед кем не краснеть за допущенное происшествие. Естественно, я сейчас имел в виду князя и графа Белорецких, которые и так из-за моих войн не шибко были рады, когда их дочери проводится мной время. В лицо мне, конечно, это не сообщалось, но догадаться о мыслях отцов мне было нетрудно и без дара телепатии. С другой же стороны, струсить и не сообщить об этой угрозе, даже если это единичный случай, я себе позволить никак не мог, становилось позорно на душе от одной только подобной мысли. Придется рассказывать», вздохнул я и поднялся с ног, а затем, почувствовав в животе пустоту, тут же добавил: «Только сначала поедим». Следующие 2 месяца, прошедшие без каких-либо потрясений и конфликтов, стали для меня приятным и неожиданным подарком судьбы. Пожарские полностью исчезли из поля зрения, оставив любые попытки и намерения как-то мне навредить. Вместе с ними с радаров пропали и Светлицкие, которые, что удивительно, ни разу за все время даже не заикнулись о потере члена рода, будто Виктория никогда и не жила среди них, и не считалась членом клана. Хотя, признаться, я до последнего ожидал вопросов на ее счет хотя бы от императора, но он, казалось, будто был даже и не в курсе случившегося. Студенческие будни начали по-настоящему затягивать. Университетская рутина вкупе с делами княжества постепенно возвращали мою жизнь в то привычное русло, которая едва не растворилась в водовороте недавних событий. В данную минуту я сидел на лекции по высшей математике. Аудитория была наполнена привычным шорохом страниц и приглушенными перешептываниями. За окном медленно плыли серые облака, и редкие лучи солнца пробивались сквозь них, падая на мраморный пол. Дело Вольер, преподававшая нам этот сложный предмет, занимала кафедру, оглядывая аудиторию своим ледяным взором, которого многие из присутствующих старались избегать. Ее строгая фигура вырисовывалась на фоне доски, исписанной сложными формулами. Каждый жест был отточен, а голос звучал ровно и безэмоционально, словно метроном. Периодически она бросала взгляд в мою сторону, словно охотник, выжидающий удобный момент для атаки. Сначала меня это немало раздражало, но со временем я стал все меньше обращать на нее внимание. Пока дело Вольер излагало сложные концепции об уравнениях с неразрешимыми переменными, я позволил себе чуть отвлечься. Мысли плавно перетекали от одной темы к другой, словно облака в ясном небе. Справа от меня сидела Виктория, методично записывая за преподавателем все тезисы и формулы. Ее тонкие пальцы быстро скользили по странице, выводя аккуратные строки. Однако в глазах читалась усталость, вступившая в схватку с усердием и усидчивостью девушки. Я заметил, как она время от времени потирает виски, словно пытаясь отогнать все лишнее и настроить себя на работу. Слева за партой сидела Настя, напряженно выводившая что-то в блокноте, лишь изредка бросая взгляд на доску. Ее золотистые волосы спадали на плечи, а брови были слегка сведены, признак глубокого сосредоточения. Наклонившись к Виктории, я тихо прошептал, стараясь не привлекать внимания: «Как думаешь, доживем до конца лекции?» Княжна едва заметно усмехнулась, не отрывая взгляда от тетради. «Когда я смотрю на эти формулы со сложным интегралом, возникает ощущение, что мой мозг вот-вот взорвется», — ответила она шепотом, в голосе звучала легкая ирония. Я улыбнулся, отлично понимая, что Вика шутит. Все, что касалось точных наук, сестра схватывала моментально. Следом, покосившись налево, тихо добавил: «Насть, ты обедать с нами пойдешь?» Воронцова, уловив свое имя, повернулась к нам и, прищурившись, прошептала: «Если вы двое не перестанете болтать, то обедать будут нами». Ее глаза блеснули озорством, после чего она тут же перевела взгляд на лектора. Я кивнул, изображая серьезность, хотя внутри едва сдерживал улыбку. В этот момент, словно почуяв чужую радость, дело Вольер подняла взгляд. Ее глаза сверкнули холодным огнем, и на мгновение в аудитории воцарилась напряженная тишина. Я почувствовал, как напряжение повисло в воздухе, а внимание женщины сконцентрировалось на мне. «Князь Черногвардейцев, может быть, вы поделитесь с нами своими мыслями по поводу решения этого уравнения?» Ее голос был холоден, как зимний ветер. Все взгляды обратились ко мне. Я поднял глаза и с легкой улыбкой ответил: «Боюсь, Анна Викторовна, что мои способности могут вас разочаровать, но если вы настаиваете». В аудитории пронесся легкий шепот. Виктория посмотрела на меня с настороженностью, а Настя прикрыла рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Дело Вольер прищурилась, ее губы сжались в тонкую линию. «Ваше присутствие на лекциях оставляет желать лучшего, а отношение к предмету еще хуже», сказала она с укором. Ее тон был пропитан ледяным сарказмом. «Возможно, вы считаете, что ваш титул позволит вам игнорировать учебу и получать отметки просто так». Это была старая песня. В самом начале семестра, еще в горячую фазу войны с пожарскими, мне так или иначе пришлось пропустить не один день занятий в университете. И теперь, все оставшееся учебное полугодие, мне то и дело приходилось выслушивать замечания старой Мегеры на этот счет. Основная масса преподавателей, к слову, отнеслась к моим обстоятельствам с пониманием, предложив ряд адекватных вариантов закрыть случившиеся пропуски. Но дело Вольер среди их числа, конечно же, не оказалось. Я слегка наклонил голову, изображая глубокую задумчивость. «Вовсе нет, Анна Викторовна. Просто так мне в этом мире пока ничего не доставалось. Разве что ваша искренняя забота», — произнес я сдержанно, но в голосе прозвучала едва уловимая ирония. Виктория тихо ахнула, а Настя сжала губы, чтобы не выдать себя улыбкой. Взгляд же дела Вольер стал еще холоднее, если это было возможно. «Если это так, Алексей Михайлович, может быть, вы решите это уравнение у доски?» — предложила она, жестом указывая на доску, исписанную сложными формулами. Я встал, чувствуя на себе взгляды всего курса. Внутри меня кипел легкий азарт. Подойдя к доске, мельком взглянул на уравнение. Оно действительно было непростым, но решаемым. Взяв мел, я принялся быстро писать на доске формулы, выводя решение. Рука двигалась уверенно, а мысли текли ясно и четко. Если эта женщина думала меня таким образом подловить, то не выйдет. Особые отношения с графиней вынуждали меня выделять для ее предмета отдельное время и заниматься дополнительно. Иллюзии о том, что удастся с ней легко разойтись, у меня не было, как и разбирающихся в высшей математике демонов, способных помочь на экзамене. Закончив, я повернулся к аудитории. «Вот и все, Анна Викторовна», – произнес я и неспешно направился в сторону своего места. Дела-вольер подошла к доске, внимательно изучая мои записи. На ее лице на мгновение промелькнуло удивление, но она быстро взяла себя в руки. «Неожиданно и удивительно», – произнесла она, оборачиваясь ко мне, а затем уже более скептично добавила. «Если, конечно, не иметь представления о возможностях вашего дара». Я пожал плечами, стараясь выглядеть безразличным. «У страха глаза велики», — ответил я с легкой улыбкой. Анна Викторовна сжала губы, явно недовольная тем, что ее попытка пристыдить меня не увенчалась успехом. «Продолжаем занятие», — сухо бросила она и вернулась к лекции. Повернувшись вправо, я заметил, как Виктория покачала головой. «Мне кажется, зря ты ее доводишь», — прошептала княжна, но в глазах ее светилась улыбка. «Плевать, и не такое переживал», — дернув губой, отмахнулся я. Настя тихо рассмеялась. «Стоит признать, это было красиво», — прошептала она, подмигнув. Лекция продолжилась без происшествий. Я чувствовал, как напряжение постепенно спадает, и вновь погрузился в свои мысли. Ощущение надвигающейся встречи с Романовым уже начинало слегка омрачать день. «Интересно, чего он хочет на этот раз?» Когда звонок возвестил об окончании занятия, студенты зашевелились, собирая вещи и перешептываясь. Я медленно поднялся, складывая тетрадь и ручку в сумку. Виктория вздохнула, потирая виски. «Никогда не думала, что высшая математика может быть такой изнуряющей», заметила она с легкой улыбкой. «Все зависит от того, кто ее преподает», ответил я, кивая в сторону удаляющейся дела-вольер. Ее силуэт исчезал в дверном проеме, оставляя после себя ощущение холодного ветра. Настя присоединилась к нам, поправляя ремешок сумки на плече. «Я с вами», — произнесла она, глядя на нас с искренним энтузиазмом. «Посмотрим, что там за хваленое место, где вы пропадаете каждый день. Ко мне бы в ресторан так ходили лучше». Коридоры университета были заполнены студентами, спешащими на занятия или обсуждающими последние новости. Воздух был пропитан смесью запахов старых книг, кофе и легких парфюмов. Проходя мимо групп студентов, я ловил на себе взгляды, кто-то смотрел с любопытством, кто-то с уважением, а кто-то с едва скрываемой завистью и злобой. Я привык к этому, но иногда все же чувствовал легкое раздражение. Когда мы вошли в столовую, нас встретил аромат свежеприготовленной еды и привычный гул голосов. Сегодня столовая выглядела особенно оживленной. Мы взяли подносы и направились к раздаче. Настя с удивлением разглядывала предлагаемые блюда. «Ничего себе!» – воскликнула она. «Я думала, в университетских столовых всегда все одинаковое, а здесь чуть ли не ресторанное меню». Виктория усмехнулась, выбирая себе салат. После того, как руководство узнало, что у них частенько обедает целый князь, меню внезапно стало гораздо разнообразнее, подмигнула она, бросив на меня лукавый взгляд. «Очень интересно, это самое руководство все узнало самостоятельно, или кто-то все же ему тонко обо всем намекнул?» Приложив указательный палец к щеке, театрально задумалась Воронцова. Я покачал головой, делая вид, что смущен. «Вы преувеличиваете», — произнес я, но лукавая улыбка все же мелькнула на моем лице. Мы сели за столик у окна. Солнечный свет проникал через большие стеклянные панели, создавая уютную атмосферу. За окном люди гуляли по заснеженным аллеям, что-то оживленно обсуждая, а внутри, в тепле и относительном уюте, наслаждались пищей проголодавшиеся студенты. Настя попробовала свое блюдо и одобрительно кивнула. «Должна признать, это действительно вкусно. Если так будет всегда, я готова обедать здесь каждый день. А еще это намного ближе, чем самый ближайший ресторан», добавил я к ее словам. Разговор плавно перетек на обсуждение предстоящих занятий и университетских мероприятий. Воронцова рассказывала о новом выставочном проекте, в котором собиралась участвовать. Ее глаза горели энтузиазмом. Обсудили и рождественский бал, на который мы собирались все вместе пойти, а также новости о последних разработках в сфере техномагии, как я для себя это стал называть. Кстати, внезапно вспомнила Настя, обращаясь ко мне, ты не пошутил, что у тебя сегодня аудиенция у Романовых? Я вздохнул и кивнул, отпив из стакана. Да, вчера вечером до меня дозвонился его секретарь. Княжна удивленно приподняла брови. Ты не выглядишь особо радостным. Разве это не честь, быть приглашенным к самому императору? Я посмотрел в окно, наблюдая за снежинками, кружащими в воздухе. Я уже давно отношусь спокойно к таким почестям. Скорее всего, у него есть ко мне какое-то дело, ответил я. И не факт, что приятное. Глава 2. Оказалось ровно так, как я и предполагал. Организованная Романовыми встреча проводилась вовсе не ради приятной светской беседы. На этот раз Владимир Анатольевич меня принимал в своем кабинете. Высокие потолки, увенчанные изысканной резьбой, словно стремились к небесам, подчеркивая величие правящей династии. Тяжелые портьеры из глубокого темного бархата поглощали свет, лишь слегка отражая отблески хрустальных люстр. Массивная мебель из полированного дерева с тонкой инкрустацией хранила в себе дыхание веков, а стены украшали портреты предков Романова, монархов с непроницаемыми выражениями лиц. Их строгие, застывшие взгляды создавали ощущение, что за мной наблюдают со всех сторон, словно оценивая каждое движение. Император стоял у огромного окна, за которым город уже погружался в сумерки. Свет фонарей начинал пробиваться сквозь раннюю ноябрьскую темноту, и огоньки, отражаясь в стеклах зданий, образовывали мягкое, почти магическое сияние. «Алексей, рад тебя видеть», — произнес Владимир Анатольевич, обернувшись ко мне. Его голос был глубоким и спокойным, без намека на торопливость. Взгляд серых глаз был проницательным, будто проникал в самую глубину души. Я поклонился, соблюдая все установленные формальности. «Ваше императорское величество», хозяин кабинета жестом указал на одно из кресел у камина. «Присаживайся». Внимательный взгляд императора, хоть и не был враждебным, ощущался как скальпель, разрезающий насквозь. Романов занял свое кресло и откинулся на его спинку. «Как твое княжество?» – спросил он сдержанным тоном. На удивление, в его глазах мелькнула неподдельная заинтересованность. Я коротко кивнул и, собравшись с мыслями, решил не приукрашивать действительность. «Восстанавливаем, ваше величество. Пожарские оставили после себя руины». На этих словах челюсть невольно сжалась, злость на этот род, учитывая все, что они сделали с моим домом, несмотря на окончание войны, никуда не делась. Они целенаправленно уничтожили инфраструктуру. Заводы, которые обеспечивали регион работой и доходом, практически пришли в полную негодность. Архивы и музеи разграблены, хранилища с редкими книгами сожжены. Даже культурные памятники не пощадили, все, что могло символизировать былую славу княжества, было стерто с лица земли. Я сделал паузу, чтобы обуздать вспыхнувшие в душе раздражение, и продолжил. Помимо этого, процветает коррупция и преступные группировки, которые фактически управляли большей частью территории княжества. Улицы некогда перспективных городов превратились в опасные зоны, куда боятся заходить даже патрули. Население запугано и обескуражено. В общем, работа непочатый край, но улучшения есть. Настрой у меня серьезный, ваше величество. Император выслушал молча, лишь немного нахмурившись. Его пальцы слегка постукивали по подлокотнику кресла, выдавая внутреннее напряжение. Все это звучит, мягко говоря, чудовищно. Мне не докладывали о таких проблемах, произнес, наконец, Романов. Его голос был глубоким и серьезным. И как ты справляешься? Я посмотрел ему прямо в глаза, ощущая, что собеседник неожиданно проникся услышанным. Ну или хорошо это отыграл. Приходится действовать жестко, ответил я, встретившись с императором взглядом. В первую очередь восстанавливаем безопасность. Организовали местные силы правопорядка, начали масштабную чистку среди чиновников и представителей власти, замешанных в коррупции. Западный участок, связанный с добычей энергоресурсов, уже почти готов к запуску. Это позволит привлечь инвестиции и вернуть часть утраченных средств, а также обеспечить регион рабочими местами. Император одобрительно кивнул, его лицо смягчилось. Энергоресурсы – это правильно. В нынешней ситуации – это одно из главных богатств. Можешь рассчитывать на нашу поддержку в этом вопросе. С чем-то еще нужна помощь. В основном, это нехватка специалистов в разных отраслях. От учителей и врачей, до грамотных управленцев. С первыми сложнее, немного подумав, ответил я. Романов задумчиво погладил подбородок, Взгляд его устремился куда-то вдаль. «Думаю, мы что-нибудь с этим обязательно придумаем. Я заинтересован оказать поддержку. Но ты наверняка понимаешь, что восстановление – это только первый шаг. Удержать достигнутое будет сложнее. Осознаю, Ваше Величество», – подтвердил я. «Именно поэтому мы не просто восстанавливаем прежние, но и внедряем новые системы управления и контроля. Стараемся заложить фундамент для устойчивого развития на будущее». Романов слегка улыбнулся, но затем выражение его лица снова стало серьезным. «Это похвально. Империи нужны такие люди, которые думают наперед». На этих словах он сделал паузу, словно обдумывая что-то, затем продолжил. «Однако я пригласил тебя не только ради этого разговора». Я внутренне вздохнул, отлично понимая все с самого начала. Взгляд императора стал более сосредоточенным. Он поднялся и подошел к стене, на которой висела огромная карта империи. Его пальцы скользнули по поверхности, остановившись на западной границе. «Как ты наверняка знаешь, ситуация на этом участке фронта оставляет желать лучшего», – начал Романов, не отрывая взгляда от карты. «Конфликт давно зашел в тупик. Мы истощаем друг друга без каких-либо существенных подвижек. А самое неприятное, от этого выигрывают лишь наши заокеанские друзья, которые с удовольствием наблюдают за этим изматывающим противостоянием». Я встал и подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть отмеченные на карте позиции. «Знакомая ситуация», – тихо заметил я, а затем, глядя на императора, уже громче добавил. «Неплохо было бы им на границе устроить проблем, чтобы сильно не радовались». Романов бросил на меня быстрый взгляд, в котором мелькнул интерес. «Мы на текущий момент, к сожалению, не располагаем достаточными ресурсами, чтобы такое провернуть», – произнес он с легким вздохом. На этих словах я хитро улыбнулся, одарив императора многозначительным взглядом. «И что ты за это хочешь?» – неожиданно прямо спросил он, уловив мой намек и отвечая в том же тоне. «Предлагаю, Ваше Величество, обсудить эту операцию позже», – ответил я, вернув безэмоциональное выражение лица. «Что-то подсказывает мне, что вызвали вы меня сегодня по другому поводу». Романов улыбнулся и коротко кивнул, его глаза блеснули пониманием. Следом монарх нажал кнопку на столе, вызывая адъютанта. «Принесите нам чай», – распорядился он, а затем, обратившись ко мне, добавил. «Ты прав, Алексей. Сейчас у нас возникают более серьезные проблемы в тылу». Владимир Анатольевич вернулся к своему креслу и сел, жестом предложив мне сделать то же самое. Я последовал его примеру, чувствуя, как атмосфера в комнате, несмотря на поданный горячий чай, становится более серьезной и напряженной. Ряд преданных офицеров и чиновников докладывают нам о странном, порой просто несвойственном их подчиненным и коллегам поведении, начал император, сделав глоток из кружки и уставившись в окно. Никаких прямых доказательств у них, естественно, нет, да и все проверки люди проходят безупречно. Но подозрения растут, как и отрицательная статистика по ключевым направлениям. Срываются важные операции, плюс утечки информации стали регулярными. Я чуть наклонил голову, осмысливая его слова. «Занятно», – бросил следом, задумавшись о том, что озвученная проблема мне, по сути, была известна уже давно. Правда, масштаб оказался намного серьезнее. «Полагаю, вы подозреваете, что в этом замешаны демоны». Романов медленно кивнул, очередной раз за сегодня одарив меня внимательным и серьезным взглядом. «И далеко не только они», — добавил он уже вслух. «Проблема глубже. Темные, насколько мы смогли их изучить, не способны так организовываться без вмешательства человека. Есть основания полагать, что внутри нашей империи, среди влиятельнейших домов, есть предатели, сотрудничающие с ними. Учитывая, что опыта во взаимодействии с бесами у меня было значительно больше, я отлично понимал, о чем он говорит. Однако решил свои мысли на этот счет придержать при себе, ограничившись кивком. Особенно тяжело в регионах вокруг столицы и в Санкт-Петербурге», – продолжил монарх. «Агенты нашей службы безопасности сообщают о росте активности, но не могут справиться с ситуацией. Внутренние кроты саботируют проверки, мешая избавиться от угрозы». Я задумчиво посмотрел на карту, где были отмечены очаги активности демонов. Ситуация действительно выглядела серьезной. До того, как пожарские начали открытую войну, я столкнулся с деятельностью ИСП, решил все-таки поделиться кое-какими своими наблюдениями я. У меня есть свидетельство, что агенты этой структуры организовывали покушения на мою жизнь и пытались подстроить ситуации, которые могли бы в будущем меня скомпрометировать. Император прищурился, его глаза сверкнули недовольством. «Почему ты раньше об этом не сказал?» — спросил он с ноткой упрека в голосе. «Сначала думал, что все согласовано с вами и жаловаться глупо», — откровенно признался я. «Потом, когда понял, что это не так, стал собирать улики, но их было слишком мало», — добавил, коротко вздохнув. «Приходилось бороться своими силами, чтобы не поднимать лишнего шума, да и не хотелось отвлекать вас без весомых доказательств». Владимир Анатольевич промолчал, затем коротко кивнул и откинулся на спинку кресла. «Алексей, тебе следовало сразу обратиться ко мне», — произнес он мягче. «Эта проблема могла быть решена раньше». Я согласно кивнул, признавая его правоту, но внутри ощущал, что поступил правильно, действуя самостоятельно, так как всю аргументацию своих действий я ему озвучить не мог. Император вновь вернулся к карте, проводя пальцами по отмеченным точкам. Столичный штаб ИСП, к счастью, работает стабильно. Полковник Звягинцев под управлением твоего беса держит все под контролем. Но остальные регионы мы теряем. Нам нужно срочно принимать меры. Монарх повернулся ко мне, его взгляд стал пристальным, словно пытался заглянуть в самую глубину моей души. «Это как раз та ситуация, Алексей, когда нам нужен человек с твоим даром». Я почувствовал, как его слова повисли в воздухе, приобретая особый вес. Отказ был невозможен, это поставило бы под сомнение мою преданность и лояльность, или, что еще важнее, непричастность к тому, что там происходило. Да и, по правде говоря, я и сам хотел разобраться с этой проблемой, мне было очень невыгодно, чтобы на территории империи демоны могли действовать без моего ведома и приказа. Следом я сделал глубокий вдох, быстро обдумав слова императора, после чего ответил: «Сделаю все, что в моих силах, Ваше Величество». На лице Романова появилась легкая улыбка, в глазах мелькнуло одобрение. «С нас вся необходимая помощь», — доставая из стола небольшую папку, произнес он и продолжил: «Также, помню, вы однажды неплохо сработались с Ярославом Геннадьевичем. Он будет тебе во всем помогать». «Полковник Калинин», — искренне улыбнулся я, — «давно не виделись». Владимир Анатольевич протянул мне папку с документами, покрытую кожаным переплетом с золотым тиснением. «Вот и увидитесь. Здесь специальное удостоверение на твое имя, а также вся информация, которой мы располагаем на данный момент. Начни с нее. Если потребуются ресурсы или какая другая дополнительная помощь, дай знать немедленно». Взяв папку, я положил ее себе на колени и поднял глаза на Романова. В эту секунду, без лишней скромности, в груди горело ощущение, что от успеха моих действий зависит не только моя судьба, но и судьба всей империи. В кабинете на целую минуту повисла тишина, во время которой каждый из нас думал о чем-то своем. Но затем император будто бы отвис и, подняв на меня взгляд, коротко улыбнувшись, произнес: «На этом, Алексей, на сегодня прощаемся. Номер мой у тебя есть. Что касается полковника, то Калинин сам на тебя выйдет уже завтра». Покидая кабинет, я чувствовал, как напряжение слегка ослабло. Вопреки моим ожиданиям, полученное задание меня откровенно радовало. Проходя по длинным коридорам дворца, украшенным мраморными колоннами и позолотой, я обдумывал услышанное. Это был мой шанс выйти на Ваала и, возможно, наконец-то прижать эту мерзкую тварь. Вечерний воздух обжег кожу ледяной свежестью, словно напоминая о наступившей зиме. Я остановился на мгновение, глядя на огни города, которые мерцали в сумраке, как затерянные маяки. Тяжелые тучи густо застилали небо, надежно скрывая звезды, будто природа решила забрать их свет себе. «Что ж, игра начинается», — тихо произнес я, сжимая в руке папку с документами, и следом, также вслух добавил: «Забирайте меня». Холодные вихри снега стучали по стеклу, завывание ветра проникало в помещение, хотя толстые стены лаборатории приглушали его мощь. Луна, спрятавшаяся за серыми облаками, лишь изредка показывала свое бледное лицо, заливая заснеженный двор призрачным светом. Внутри царила теплая, но напряженная атмосфера. Четверо молодых людей работали над сложным проектом, каждый из которых сосредоточенно занимался своим делом. Двое парней сидели за компьютерами. На экранах была открыта программа для расчета параметров магических контуров, которые должны будут лечь в основу рунной вязи. Их пальцы бегали по клавиатуре, обмен короткими репликами наполнял комнату еле уловимым ритмом. «Если мы еще чуть-чуть увеличим угол изгиба», — один из них, шатен с усталым взглядом, ткнул пальцем в экран, — «то сможем в точности повторить почерк соседней руны. Правда, тогда придется пересчитывать и остальные настройки. Это нарушит симметрию, Антон, отозвался второй, темноволосый, который по привычке грыз ручку. Или придется перенастраивать еще и параметры резонатора. Я тебе про это и говорю, работы прибавляется. Полениться и не сделать все это, будет как минимум глупо, Димон. Особенно с учетом того, сколько труда уже вложено. Приложив пальцы к вискам, нахмурившись, бросил Шатен. В противоположном углу девушка склонилась над тетрадью, где мелким аккуратным почерком были выведены математические формулы. Она не вмешивалась в спор, но по ее лицу было видно, что она следит за разговором. Время от времени она что-то исправляла в записях, отмечая важные моменты, о которых спорили ее товарищи. Четвертый участник команды, сидевший у микроскопа, был почти полностью поглощен своей задачей. Его светлые волосы спутанными прядями спадали на лоб, на лице читалась сосредоточенность. Молодой мужчина внимательно рассматривал внутреннюю поверхность старинного кольца, которое лежало под объективом. Руны, выгравированные на металле, оказались повреждены на месте поперечной трещины, нарушившей целостность украшения. «Ребята», — позвал он, не отрываясь от микроскопа, «думаю, я смогу его спаять. Это не очень сложно. А вот с восстановлением рунной вязи придется уже попотеть, хочешь не хочешь, а пайка ее нарушит еще сильнее, чем сейчас оно есть. С этим мы уже смирились, Серега», — откликнулся Антон, оторвав взгляд от экрана. «Вместе разрыва можно восстановить линии с помощью лазера, но нам придется очень точно подстроить его мощность, чтобы не испортить соседние гравировки». «Вы это», — парень слегка наклонил голову, продолжая рассматривать руны, «уже отфотографировали все?» Девушка, дослушав его, кивнула и вернулась к своим заметкам в тетради. «Если начнем с внутреннего слоя, постепенно продвигаясь к внешнему, шансов повредить меньше», задумчиво сказала она. «И еще, обязательно потренируйся на моем кольце, а то я боюсь, что прожжешь к чертям. А за свое, значит, не боишься?» Сдерживая усмешку, бросил Дмитрий, все еще грызя ручку. «Если он его прожжет, если Сергей мое кольцо прожжет, вы просто купите мне новое», уверенно ответила она. «А с этим уже так не выйдет». Все мужчины удивленно между собой переглянулись, а затем, усмехнувшись, вернулись каждый к своей работе. «Какая ты деловая, Маринка», все-таки не сдержав смеха внутри себя, бросил Дмитрий. «Я тут зубную пасту по акции покупаю, а она новое кольцо. Хех, будь готова пострадать во имя науки и эксперимента». Несколько минут ученые обсуждали план действий, делали расчеты и проверяли параметры. Когда все было готово, все четверо собрались у рабочего стола, где на небольшой подставке лежало кольцо. Каждому предстояло внести свой вклад в эту работу, и ответственность за конечный результат была на всех. «Надеваем очки», — скомандовал Шатен, проверяя оборудование. Защитные очки скрыли их лица, оставив видимыми только очертания сосредоточенных взглядов. Включив оборудование, они приступили к спайке. Лазер начал аккуратно соединять края кольца, испуская тонкий светящийся луч. «Медленнее», — сам себе шептал под нос тот, кто стоял у микроскопа. Девушка быстро ввела несколько команд на панели управления. Лазер стал более мягким, и металл уплавился с точностью до микрона. «Хорошо идет», — подбодрил Дмитрий, следя за процессом на мониторе. Спайка заняла всего несколько минут, но они тянулись вечностью. Когда металл наконец соединился, все замерли. Поверхность кольца казалась идеально ровной, но рунная вязь вместе стыка все же пострадала. «Теперь самое сложное», — пробормотал Сергей, снимая очки и снова наклоняясь к прибору. «Отполировать и восстановить руны». Все четверо переглянулись. Самый ответственный этап был еще впереди. Внезапно раздался стук в дверь, а следом она отворилась и внутрь заглянула голова седоватого мужчины. «Время, ребята, закругляемся». «Ну, Федор Вениаминович», — недовольно воскликнула Марина, — «в самый неподходящий момент. Ничего не знаю, чтобы через минуту духу вашего здесь не было», — беззлобно бросил старик, но все присутствующие знали, с этим охранником лучше не спорить. Мягкий свет пламени из камина играл на стенах, отбрасывая тени, которые казались живыми. Я сидел на коврике в позе лотоса, сосредоточившись до предела. Чуть позади от меня, прямо над головой, парили детали детского конструктора, вращаясь и сталкиваясь друг с другом с едва слышимым шорохом. Маленькие пластиковые элементы объединялись, создавая игрушечный замок, который словно оживал под воздействием моей силы. Дыхание было ровным, почти незаметным. В такие моменты казалось, что мир снаружи исчезает, уступая место лишь внутреннему ритму, под который двигались эти маленькие кубики. Тихие шаги сестры, как и ее голос, не смогли нарушить мою концентрацию. «О, ты уже начал», спешно прошмыгнув за моей спиной, бросила на ходу Виктория. Медленно открывая глаза, я, улыбнувшись, оглядел усевшуюся напротив девушку. «Умная ты, а уроки быстрее делаю я», ответил я, старательно удерживая концентрацию на своем игрушечном замке. Девушка слегка нахмурилась, но не на мои слова, а скорее от непонимания. Ее глаза наконец зацепились за нюансы происходящего процесса. «Ну как?» – приглушенно воскликнула она, вскинув брови в удивлении. «Как ты это делаешь? Они же сзади тебя и с закрытыми глазами». Я встретил ее взгляд короткой улыбкой, после чего вновь закрыл глаза и произнес. «И что? Ну прямой видимости нет, это же невозможно», – выдохнула княжна, глядя на меня так, будто перед ней развернулось чудо. «Когда я этому учился, никто не сказал мне, что это невозможно», – парировал я с легкой улыбкой, не отвлекаясь от своей работы. Маленькие блоки замка продолжали плавно соединяться, создавая сложные узоры и башенки. «Научишь?» – робким голосом спросила Виктория, ее тон был мягким, чувствовалось любопытство. Я медленно кивнул, в следующую секунду направляя в ее сторону один из кубиков конструктора. «Подними перед собой», уставившись на сестру, предложил я. Вика коротко кивнула и тут же сосредоточилась на зависшем в метре от нее объекте. Лицо княжны стало серьезным, взгляд устремился прямо. Девушка выпустила свою силу, пытаясь обхватить кубик, но он, неожиданно для нее, даже не шелохнулся. Спустя несколько попыток, сестра перевела на меня свой хмурый взгляд и быстро заметила с трудом скрываемую на моем лице улыбку. «Ой, как смешно, о!» – протянула она с притворной обидой, скрестив руки. «А ну отдай!» Я коротко усмехнулся, но баловство все же прекратил. Кубик в следующую секунду лег у ее ног. «Ладно, слушай», – начал я, быстро посерьезнев. «Сейчас поднимешь и переведешь фокус своего взгляда на меня. Это обычно несложно дается», следом сделав паузу и отмечая, как девушка тут же выполняет сказанное, продолжил. «Теперь, не переставая удерживать внимание на мне, это важно, попробуй сместить кубик, скажем, вправо, медленно. Поначалу будет падать, но ты не сдавайся». «Поняла», послушно кивнула сестра. Сказав это, я сам продемонстрировал технику. Сосредоточился на ее глазах, держа зрительный контакт, а один из кубиков, вырванный из башни моего замка, сначала завис перед лицом сестры, а затем стал медленно сдвигаться влево, пока вновь не оказался у меня за спиной. Вместе с этим, на время пояснений зависнувший без движения замок позади меня, стал теперь уже разбираться. Виктория, проследив взглядом за моей работой, тут же сконцентрировалась на задаче. Кубик резко взмыл вверх на метр от пола и также резко остановился, зависнув в воздухе, будто уперевшись в невидимую преграду. Провисев так недолго, он неожиданно стал дрожать, а я одновременно с этим поймал на себе взгляд Виктории. «Отлично», – тихо подбодрил я девушку. Но в следующий же миг пластмассовая фигурка упала, с глухим стуком ударившись о паркет. «Спокойно», – тут же добавил я, видя ее разочарование. «Это только начало. Еще не одну сотню раз упадет, прежде чем хоть что-то начнет получаться». Виктория коротко кивнула на мои слова, дав понять, что информацию усвоила, а затем снова принялась за работу. Отметив это, я, закрыв глаза, также вернулся к своей медитации. Уже через 10 секунд пространство вокруг наполняли лишь треск камина, негромкий шорох деталей, которые продолжали кружить за моей спиной, и редкие стуки падающих блоков. Но, к сожалению, идиллия продлилась недолго. Вдруг, словно из ниоткуда, рядом с нами возник Аластер. Его появление было столь неожиданным, что сестра испуганно вскрикнула, а я лишь нахмурил брови, глубоко выдохнув. Виктория тут же бросила на беса сердитый взгляд. «Ты всегда так появляешься», — промолвила девушка, явно недовольная тем, как резко оборвалась ее концентрация. Демон слегка склонил голову, его улыбка лишь подчеркнула легкую насмешку в глазах. «Привычка, княжна», — хохотнув, отозвался он, но взгляд тут же устремился ко мне. «Господин, у меня есть кое-что важное». Я поднял на него глаза, чувствуя, что, по всей видимости, моим медитациям на сегодня пришел конец. «Говори». Аластер сделал едва заметный шаг вперед, его голос прозвучал медленно и размеренно, как будто он тщательно подбирал слова. «Вы приказали оставить несколько бесов патрулировать участок земли, где некогда стоял дворец Пожарских. Я слегка нахмурился, вспомнив, как давно отдал этот приказ. Это было скорее предосторожностью, чем реальной мерой. И, бросил я, поднимая бровь. Так вот, продолжил демон с легкой паузой, они, уж не знаю как, но, видимо, больше от скуки, обнаружили там подземный тоннель. Тоннель, переспросил я, быстро соображая, что из этого может выйти. Да, господин, кивнул Аластер с абсолютно серьезным лицом. Он начинается под бывшим дворцом и тянется далеко за пределы территории их земель. Причем, если ближе к дворцу тоннель обрушен, то метров через 50 или 100 он все еще вполне себе пригоден для использования. Я почувствовал, как шестеренки в мозгах заскрипели сильнее. Подземные пути, скрытые на протяжении столь долгого времени, могли означать не самые приятные новости. Они обследовали его, уточнил я, стараясь оставаться невозмутимым. Да, господин, кивнул Аластер, тоннель пуст, следов использования не обнаружено, но столько времени прошло с той битвы. Я задумался, стараясь быстро взвесить все варианты. Хорошо, произнес я наконец, поднимаясь на ноги. Придется исходить из того, что тоннелем все же воспользовались. И информация о том, что с немалой вероятностью князь Пожарский может оказаться жив, должна быть доведена до всех членов клана как можно скорее. Виктория слегка приподняла брови, но ничего не сказала, хотя ее взгляд выдавал немалое удивление. Я сделал пару шагов к камину и, присев на стоявшее рядом с ним кресло, задумался. Даже если окажется, что князь Пожарский действительно жив, это вовсе не значит, что он посмеет высунуть свой нос в ближайшее время. За 2 месяца перемирия успело сложиться что-то вроде хрупкой стабильности, но, видимо, этот период подошел к концу. По крайней мере для нас точно. Потому как жить в прежнем ритме и дальше будет очень глупо, Геннадий Семенович точно не из тех людей, кто забывает обиды. Аластер, выставь наблюдение за княжной Пожарской, мысленно приказал я, не оборачиваясь на беса. Будет исполнено, тут же коротко ответил демон. Я невольно кивнул и наклонился к небольшому журнальному столику, где лежал мой телефон. Быстро найдя в контактах номер Якушева, я задумчиво глянул на экран, но прежде чем нажать на вызов, обернулся к Виктории. «Что думаешь?» Сестра встретила мой взгляд, слегка пожав плечами. «Что если он жив, то скрывать это долго у них не выйдет. По крайней мере, от тебя точно не поспоришь». На лице Виктории мелькнула тень беспокойства, но она быстро отвела взгляд, снова сосредоточившись на своем кубике. Я тем временем все же поспешил поделиться информацией с союзниками. Они, как-никак, в случае чего тоже попадали под удар. Глава 3. Зима не отступала, вновь обрушив на город мороз и густой снегопад. Белые хлопья плавно кружились в воздухе, укутывая улицы и дома пушистым покрывалом. Лаборатория, расположенная в старинном здании с высокими окнами и массивными дверьми, заливалась ярким светом, который разгонял вечерний мрак и отражался от стеклянных столов и металлических поверхностей, придавая им легкий, приглушенный блеск. Сегодня команда молодых ученых пришла раньше обычного, их шаги гулко раздавались в пустых коридорах. Они гремели термосами с горячим кофе, обмениваясь оживленными репликами и шутками. Атмосфера казалась одновременно радостной и напряженной, исследователей ждал завершающий этап долгой и сложной работы, которая, как им казалось, могла изменить многое в их жизни. «Если бы не твердолобый охранник», — заговорил Шатен с искрой раздражения в голосе, поправляя сползающий шарф, «наше великое открытие случилось бы еще вчера. Выгнал из лаборатории ровно в 10 вечера, будто школьников каких-то». Девушка с каштановыми волосами и яркими зелеными глазами улыбнулась, выкладывая тетрадь с расчетами на стол, покрытый чертежами и схемами. «Он уже просто хорошо нас знает. Чуть зевни, и мы останемся здесь на ночь», — Антон, усмехнувшись, заметила она, аккуратно разглаживая страницы. «Ему же тоже спокойно жить хочется, а не отчитываться за нас перед начальством. Да и правило есть правило». Тем временем, светловолосый парень с серьезным взглядом уже начал раскладывать инструменты и проверять оборудование. Сергей по праву считался в их компании самым аккуратным и точным. «Ладно, ребята, шутки в сторону», — произнес он, отстраняя от себя микроскоп и бережно устанавливая старинное кольцо на специальный подиум. Его голос звучал уверенно и собрано. «Давайте приступим. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. У нас сегодня много работы». Все тут же притихли, сосредоточившись на задаче. Кольцо блестело в лучах направленного света, Его старинная вязь таинственных рун манила взгляд и одновременно вызывала трепет. Металл, покрытый патиной времени, казалось, хранил в себе множество секретов. Молодым ученым оставалось только догадываться, насколько важным был этот момент. Они стояли на пороге личного открытия, которое с ног на голову перевернет их жизнь или, напротив, ее оборвет. «Ну что, поехали», — промолвил Антон, бросив взгляд на Сергея. В его голосе звучало нетерпение, смешанное с волнением. Сергей только кивнул, надев защитные очки и перчатки. Настала очередь работы, требующей ювелирной точности и предельной концентрации. На экране монитора, подключенного к микроскопу с камерой высокого разрешения, транслировался крупный план кольца. Руны мерцали под светом инструмента, их линии были изящными и сложными. Сергей медленно, буквально по микрометру, восстанавливал поврежденные участки, используя сверхточный лазер и специальные материалы. Ему приходилось не только предельно точно управлять инструментом, но и удерживать руку от малейшего дрожания, чтобы не повредить древний, как они думали, артефакт. «Медленнее, медленнее», — пробормотал он себе под нос, стирая с лба пот. В лаборатории было прохладно, но напряжение вызывало легкую испарину. За его спиной друзья следили за процессом, не издавая ни звука. Марина с затаенным дыханием наблюдала за экраном, ее глаза расширились от восхищения. «Тише воды, ниже травы», – прошептал Дмитрий, едва сдерживая нервный смешок. Его руки непроизвольно сжимались в кулаки. «Лучше не отвлекай его», – тихо бросила девушка, чуть качнув головой и приложив палец к губам. Время тянулось медленно. Прошло почти полчаса, прежде чем Сергей отложил инструмент, сделал глубокий вздох и снял очки. Его лицо выражало усталость, но в глазах горел огонь удовлетворения. «Готово», — произнес он тихим голосом. Остальные тут же склонились над кольцом, чтобы рассмотреть результат его кропотливой работы. Металл был идеально спаян, а руны вместе разрыва выглядели так, будто никогда и не были повреждены. Казалось, что артефакт обрел свое первоначальное состояние. «Это шедевр», — с уважением произнес Антон, похлопав Сергея по плечу. «Ты настоящий мастер. Лучшей работы я еще не видела», не скрывая льстивых ноток, добавила Марина, бережно держа кольцо в руках. Впрочем, деланные эмоции не шли вразрез с действительностью. «Оно прекрасно». Дмитрий улыбнулся, его лицо светилось радостью. «Ну, теперь посмотрим, как оно работает», произнес он, возвращая кольцо Сергею. «Ты заслужил быть первым». Сергей взглянул на него, затем на остальных, и, немного поколебавшись, надел кольцо на палец. Металл был прохладным на ощупь, и кольцо удивительно точно подошло по размеру. Он нахмурился и сосредоточился, стараясь почувствовать какую-либо реакцию. Все взгляды устремились на него, в комнате повисла напряженная тишина. «Попробуй притянуть к себе что-то легкое», — подсказал Антон, кивнув в сторону лежавшего на столе карандаша. Сергей вытянул руку, сосредоточенно глядя на объект. Он попытался представить, как предмет поднимается и плывет к нему по воздуху. Но как бы он ни старался и не пыхтел, карандаш оставался на месте, не подавая и малейшего признака движения. «Попробуй еще раз», — произнесла Марина, наблюдая за ним с легкой тревогой. Ее глаза искали хоть какой-то намек на успех. Сергей снова попытался сосредоточиться, закрыв глаза и глубоко вдохнув. Он почувствовал биение собственного сердца, шум крови в ушах, но никакой магии не происходило. Все следующие попытки также ни к чему не привели. Никаких колебаний в воздухе, никаких признаков работы загадочного артефакта. «Ничего», — пробормотал Сергей, снимая кольцо и падая в кресло. В его голосе звучало разочарование и усталость. В следующие 10 минут его друзья один за другим попробовали свои силы. Кольцо переходило из рук в руки, но результат оставался неизменным. Антон сжал кулаки, пытаясь вызвать хотя бы искру. Дмитрий напряженно смотрел на свои руки, но ничего не происходило. Марина закрыла глаза, надеясь на чудо, но тщетно. Разочарование и усталость отразились на лицах каждого. Мечта о великом открытии таяла, словно снег под лучами солнца. «Отличная работа», — произнес Антон, нарушив молчание, но в голосе его слышалась горечь. «Похоже, мы восстановили красивую безделушку». Дмитрий вздохнул, опустив плечи. «Может, не удалось корректно восстановить эти руны?» — предположил он, глядя на Марину. Она покачала головой, придирчиво разглядывая артефакт в своих руках. «Все проверено десятки раз. Теоретически все должно работать». Внезапно по лаборатории грохотом разлетелся истеричный хохот. Сначала это был лишь один голос, но он вскоре наполнил все помещение, эхом отразившись от стен. Смех был грубым и басовитым, с нотками хрипотцы и скрежета. «Кто это?» Марина с опаской огляделась, ее сердце забилось быстрее. Остальные тоже встрепенулись, настороженно всматриваясь в полумрак углов лаборатории. Из тени, словно возникнув из ниоткуда, появился высокий мужчина в черном костюме. Его темные волосы были аккуратно уложены на бок, а глаза блестели холодным огнем. На губах играла довольная, но в то же время пугающая улыбка. «Молодцы, вы хорошо поработали», — оглядывая застывших в изумлении людей, бросил он, неспешно приблизившись к столу. Его голос был глубоким и низким, придающим словам особую остроту. «Кто вы такой?» — резко бросил Антон, делая шаг вперед. Его лицо покраснело, но взгляд оставался твердым. «Эй, это наши!» — воскликнул Дмитрий, заметив, как незнакомец берет кольцо в руки. Мужчина поднял кольцо на уровень глаз, рассматривая его с явным интересом. «Ваши?» — переспросил он с усмешкой. «Вы лишь детишки, осмелившиеся без спросу поиграть с вещью, природу которой не понимаете». Его слова были полны презрения. Антон сжал кулаки, готовый броситься на него. Но незнакомец резко повернул голову, и его лицо исказилось гримасой ярости. Глаза вспыхнули зловещим светом. «Сядь!» — рыкнул он инфернальным голосом, от которого кровь стыла в жилах. Антон тут же отпрянул, побледнев и опускаясь обратно на стул. Все желание наброситься на незнакомца быстро куда-то улетучилось. Мужчина оглядел остальных, его взгляд был тяжелым, почти давящим. Марина почувствовала, как по спине пробежал холодок, а сердце замерло. «Господин сказал, что убивать вас пока что нельзя, так что поберегите штаны», — небрежно бросил он, убирая кольцо в карман пиджака. «На этом с лабораторией можете попрощаться. Что вы собираетесь делать?» — прошептала Марина дрожащим голосом. Демон посмотрел на нее, и на мгновение в его глазах мелькнуло нечто похожее на любопытство, но оно тут же исчезло. Темногорск встретил нас неожиданно суровой, прохладной погодой. Морозный ветер завывал в узких улочках, забрасывая нас колкими снежными хлопьями, словно стремясь отогнать нежеланных гостей. Я укутал лицо шерстяным шарфом, но не от холода, а больше для небольшой маскировки, а Виктория глубже натянула капюшон пальто. Было принято опрометчивое решение пройтись пешком, не спеша оглядывая улицы, которые недавно начали обретать новый облик. Но внезапно поднялась метель. Город, когда-то погрязший в коррупции и преступности, теперь постепенно возрождался. Старые дома, увенчанные снежными шапками, выглядели как застывшие свидетели перемен, а редкие прохожие, спешащие по своим делам, казались частью этого оживающего полотна. Темногорск был городом с богатой историей, но его прошлое давно потонуло в тени темных событий. Теперь же, благодаря нашим совместным усилиям, он наконец начинал восстанавливаться. Именно затем, чтобы наблюдать эти процессы воочию, а в случае особой нужды где-то вмешаться лично, я частенько гулял по его улицам, то и дело что-то отмечая в свой блокнот. Виктория часто составляла мне в этом деле компанию, что благотворно сказывалось на нашем общении и дружбе. «Холод собачий», — пробормотала девушка, пытаясь удержать капюшон от порывов ветра. «Ты еще не замерз?» «Не особо», — ответил я, прикрывая ладонью лицо от снежного вихря. «Но твой намек понял». Вика бросила на меня хитрый взгляд, отчего уголки ее губ дрогнули в улыбке. «Мысли читаешь?» — бросила она с усмешкой. Я немного ускорил шаг, заводя сестру в первое попавшееся кафе, куда мы буквально влетели, стряхивая с себя снег. Звон колокольчика над дверью и приятное тепло внутри словно отрезали нас от бушующей метели. Помещение оказалось небольшим, с уютными столиками у окон и манящим ароматом свежей выпечки. «Вот это уже лучше!» — Виктория сняла пальто и уселась за столик в углу, потирая замерзшие руки. Я присоединился к ней, оглядываясь по сторонам. Кафе было почти пустым, лишь пара посетителей неспешно пили кофе, погруженные в свои мысли. «Как тут у нас дела продвигаются?» — произнесла собеседница, когда мы сделали заказ и официантка удалилась. «Смотря о чем ты», — ответил я, встречаясь с ее любопытным взглядом. «Прошлый раз ты рассказывал о серии операций, в ходе которых твои бесы проверили ряд чиновников. Как успехи?» — уточнила Виктория, склонив голову на бок. Я усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Всех взяточников, Конечно, передавить не удалось, да и вряд ли это вообще возможно, но теперь они хотя бы боятся действовать открыто. В целом, город начал шевелиться. Где-то прогресс с семимильными шагами идет, а где-то медленнее, чем хотелось бы. А с преступными группировками как? Продолжила она, не сводя с меня глаз. Я вздохнул, переплетя пальцы на столе. Верхушку мы вычистили в считанные дни. Главари, так называемые авторитеты, слишком уверовали в свою безнаказанность. Многие даже не пытались залечь на дно. Но возникла другая проблема. Молодежь. Криминал легко захватывает умы юных парней. Несмотря на то, что лидеров и всю верхушку нескольких орудующих в Темногорске ОПГ мы буквально выжгли каленым железом, хулиганы, мелкие воришки и другие малолетние отморозки продолжают досаждать. Я сделал паузу, наблюдая, как Виктория внимательно слушает. Дело в том, что я запретил бесам убивать тех, кому меньше 16, продолжил я. Сейчас с ними разбирается полиция. Процесс идет, но это не дело одного дня. Такие проблемы должны решать органы правопорядка. Для этого они и существуют, в целом. Сестра кивнула, задумчиво глядя в окно, за которым снежные хлопья кружились в бешеном танце. А возраст как узнают? Паспорт спрашивают. Скромно улыбнулась княжна. Уж поверь, мои ребята имеют методы, подмигнул я. Ошибок быть не может. В этот момент подошла официантка, поставив перед нами горячий чай и ароматные булочки. Мы поблагодарили ее и некоторое время наслаждались теплом напитка, отогреваясь после холодной прогулки. «А как со строительством продвигается?» – спросила Виктория, отломив кусочек выпечки. «Завод, если повезет, запустим в следующем году. Пока готовим инфраструктуру. А вот с ремонтом гидроэлектростанции сложнее. Без специалистов не обойтись». Рассчитываю на помощь императора. Здесь своих кадров просто нет. Много работы еще предстоит, сказала она, слегка улыбнувшись. Да, проблем хватает, согласился я. Но остальное ты, вроде, знаешь. Вика снова кивнула, опустив взгляд на свою чашку. Некоторое время мы молчали, слушая негромкий гул разговоров и тихую музыку, льющуюся из динамиков. Алексей, вдруг произнесла княжна, подняв на меня серьезный взгляд. «Когда ты собираешься сказать всем, что я твоя сестра?» Ее вопрос застал меня врасплох. Я отвел глаза, устремив взгляд в окно, где метель продолжала бесноваться. «Я хотел сделать это еще тогда, когда мы праздновали новоселье», наконец ответил я, стараясь подобрать слова. «Но там, сама помнишь, все так завертелось. Потом просто не было подходящего момента. Понимаю», тихо произнесла девушка, опуская глаза. «Я задумался», чувствуя, что оттягивать это дальше на самом деле не имеет смысла. «Знаешь», — начал я, встречаясь с взглядом сестры, «думаю, отличный момент поделиться этой новостью с друзьями будет на Новый год, когда все соберутся вместе». Виктория слегка улыбнулась. «Хорошая идея, если, конечно, после того, что произошло в прошлый раз, белорецкие не побоятся вновь прийти к нам в дом», — усмехнулся я, бросив последнюю фразу себе под нос. Княжна рассмеялась, и я почувствовал, как напряжение между нами спадает. «Ну, думаю, они рискнут», — подмигнула она. «Ради такого случая». Я улыбнулся в ответ. «Тогда решено. На Новый год все и расскажем». Белые хлопья, словно разъяренные мотыльки, били по оконному стеклу, пытаясь прорваться внутрь. Кабинет, где меня ожидали четверо ученых, казался совершенно оторванным от стихии, будто находился в ином измерении. Теплый свет настольных ламп наполнял помещение мягким золотистым сиянием, отбрасывая длинные тени на стены, украшенные стеллажами с книгами и старинными картами. Но несмотря на уютную обстановку, напряженная атмосфера словно сгущалась в воздухе плотным туманом, пронизывая каждый уголок комнаты.